Фотоальбом. Когда Панкрат Евтихич был чем недоволен, злился, либо не мог решить, какую заковыку, он вел авто сам, а Филиппа отправлял назад, чтоб не мешал обзору. На газ товарищ Рогачев жал, как бешеный. На поворотах скорость не сбрасывал, в клаксон дудел резко, будто всех встречных поперечных матюками обкладывал. Прям другой человек становился. В жизни-то сдержанный, редко на кого голос повысит, а за рулем проступала настоящая натура. В такие времена нужно было держать себя тихо, с разговорами не лезть. Поэтому Филипп не шевелился, глядел в окно, чтоб случайно не встретиться в зеркале с бешеным рогачевским взглядом. На Страстной машину остановил постовой, потому что по бульвару поперек ехал кавалерийский эскадрон. Постовому, конечно, интересно, кого это в большом черном автомобиле везут. Приблизился, как бы прохаживаясь, покосился на пассажира, не на шофера же. Филипп придал лицу задумчивость, взор обратил как бы ввысь на голову бронзового поэта Пушкина и вообразил, будто он большущий ответработник, и персональный водитель везет его по важным государственным делам. А что воображать? Дело действительно огромное, сверхсекретное. И Филипп в нем хоть и не мотор, а всего лишь маленькая шестеренка, но вылетит она. И весь механизм зачихает, засбоит. Ехали они от товарища Мягкова, где проходило экстренное рабочее совещание по чрезвычайному поводу. Поступил сигнал из политотдела ГПУ. Враги готовят контрудар. Чувствуя, что им скоро кирдык, старая оппозиция, новая оппозиция, рабочая оппозиция забыли о прежних раздорах, перестали между собой собачиться, объединились. Товарищ Троцкий теперь заодно с товарищами Зиновьевым и Каменевым. К ним примкнули товарищи Шляпников, Радок, Смилга, Кристинский, много других известных всей партии товарищей, и даже, вот тяна, Надежда Константиновна Крупская, вдова Ильича. У них будет единый блок. Блок — это каменная или бетонная глыба, так называется. Вон оно как. Товарищ Мягков проинформировал товарищей, что, используя недовольство части рабочего класса безработицей и низкой зарплатой, вожди троцкистско-зиновьевского блока собираются выступить с планом коренной перестройки всего социалистического хозяйства. Эта опасная доктрина, проще сказать, идейка, называется сверхиндустриализация. Смысл ее в том, чтобы превратить Россию крестьянскую в Россию индустриальную, а для этого нужно заставить мужика из деревни идти в города на заводы и стройки, чтоб отошел от мелкособственнической идеологии и превратился в сознательного пролетария. Надо дефорсировать тяжелую промышленность и военное производство, заодно и всю страну приучить к военной дисциплине. Не бляхинского ума дело было рассуждать, правильная эта доктрина или нет. Но и он, маленький человек, понимал, что затея очень опасная. Потому что наша линия, товарищей Сталина и Бухарина, совсем другая. На врастание крестьянина-середняка в социализм, на развитие сельского хозяйства, чтобы, наконец, уже накормить трудовой народ. А то хватит, наголодались. Да что трудовой народ, плевать на него. Беда в том, что рабочим и нижним партийцам троцкистская зиновьевская идея понравится. А это значит, что наших, и самого, и товарища Бухарина, и прочих, включая товарища Рогачева, в бараний рог согнут. Власть — штука жесткая. Или ты наверху, или ты внизу. Посередке не бывает. Тревожно было на сегодняшнем совещании в кабинете товарища Мягкова. Демагоги, спекулянты. «Заигрывают с рабочим классом, дешевой популярности ищут», — сердито сказал Панкрат Евтихич. И Филя немного расслабился. Это был хороший знак, что товарищ Рогачев перестал злобу внутри держать. Сейчас, известно, начнет говорить, как бы беседуя, а на самом деле для самого себя формулирует мысли. Худшая гроза позади. «Страна-то все равно крестьянская. Минимум на 4/5. Ну, сгонят они». В трудовые лагеря или в заводские казармы десятки миллионов мужиков. И что? Только деревню разорят. А чем новым рабочим будут зарплату платить? Бляхин помалкивал. Его ответы Панкрату Евтихичу не требовались. Прав Бухарин. Кого это он сегодня цитировал, Стендаля? «Немалое количество колоссальных состояний образует богатство страны, а множество средних состояний. Нужно делать ставку на середняка, работника, кормильца. Они поднимут страну, выведут из нищеты. Вот тогда будет на что разворачивать масштабную индустриализацию. И НЭП пока тоже отменять нельзя. Кто будет обеспечивать потребление? Государство? Это ж какой обслуживающий аппарат придется создать? Миллионы дармоедов совслужей, кто ничего не производит, а только планирует и распределяет. Еще и руки, конечно, станут нагревать. Как же у нас без этого?» «Это да», — сказал Филипп в паузе, потому что товарищ Рогачев надолго замолчал. «Всякий попользуется, ясно». Когда через площадь тянулся уже самый хвост эскадрона, то есть минут, наверное, через пять, Панкрат Евтихич снова заговорил, и теперь уже без горячности. Остыл, значит. Но ведь и Троцкий, черт его дери, прав. Война с мировым капитализмом обязательно будет. Не оставят они нас в покое. Не дадут спокойно богатеть, мирный социализм строить. А как воевать без тяжелой индустрии, без броневиков, танков, самолетов? При таком его тоне уже можно было и в разговоре поучаствовать. Филипп осторожно спросил про главное. — Вы самим говорили, он-то как? — Говорил, изложил ему свои сомнения. Широкое кожаное рогачевское плечо приподнялось и опустилось. У него одна песня. На корабле двух капитанов не бывает. Сначала, говорит, нужно крепко руль взять, а там уже будем смотреть, куда ехать и где поворачивать. И в этом он, конечно, прав. Война с буржуазией продолжается, хоть и без выстрелов. А на войне двух командующих быть не должно. «Как сам говорит, так и надо делать», — убежденно сказал Бляхин. «Товарищ Рогачев сидит высоко, а оттуда все видно, хоть и далеко, да неявственно. А с бляхинской точки обзора из середки и вверх, и низ просматриваются. Отсюда виднее, где правда. Правда, она всегда там, где сила. Сила же была не у оппозиции, сколько бы там ни состояло заслуженных товарищей и героев революции, включая даже вдову Ильича». «Ладно», — вздохнул Панкрат Евтихич. «Роскошь сомнений оставим на более спокойное время. Спать сегодня не придется. Сейчас сядем с тобой, пройдемся еще раз по секретарям парткомов. Мягков насчитал 7 двурушников. Еще 18 у него под сомнением, список мне дал. По сомнительным, по каждому требуется мое персональное заключение под личную ответственность. А по тем 7 предложить кандидатуры на замену». Бляхин крякнул. «Я это... папку давеча домой увез». Опять коротко недовольно обернулся Рогачев. «Не объяснишь же ему, что хочется побольше бывать дома. Но Филя своего начальника хорошо изучил. Знал, что оправдываться ни в коем случае нельзя. Надо напористо, грубовато. Это давно проверено. Вам чего от меня надо? Чтоб я за столом штаны просиживал или чтоб для дела лучше?» Как бы обиделся он. «Дома работа быстрее идет. Если глаз совсем уж слипнется, поставлю будильник, часок покемарю и снова сила есть. Это вам у себя в кабинете хорошо, у вас там койка стоит. А я сижу-сижу, потом бух лбом об стол, шишку уже набил». Не рассердился Панкрат Евтихич, наоборот, рассмеялся. «Ладно, заедем за папкой в наркомат. Ты где обитаешь?» «В Безбожном». Филипп слегка поджался. Никогда раньше товарищ Рогачев личными его обстоятельствами не интересовался. Неуютно как-то стало, непривычно. «Это значит, через Сретенку на Первую Мещанскую, а там покажешь». После Сухаревской, откуда до дому рукой подать, сделалось Филиппу совсем нервно. Едва остановились подле приличного недавней постройки дома работников наркомпрома, Бляхин выскочил чуть не на ходу, сказавши: «Я мигом!» «Погоди!» — остановил его Рогачев. «У тебя там ватер-клозет есть, приспичило?» «Есть», — пролепетал Филипп упавшим голосом. И стало ему совсем нехорошо. «Посмотрит Рогачев, схимник большевистский, на бляхинское домашнее обзаведение, увидят сдобную жену поповну, ох, удивится! Зажгутся в глазах недобрые огоньки, как бывает, если кто из своих товарищей скверно себя покажет. Из-за чепухи всю свою будущность погубить можно. По партмаксимуму, согласно табелю, полагалось Бляхину зарплата на уровне рабочего 5-го разряда. Со сверхурочными командировочными выходило от 110 до 150 в месяц. Не пожируешь, но и жаловаться не моги, потому что у самого Рогачева по самой первой категории, соответствующей ставке слесаря высшего разряда, получалось не больше 250. Но деньги — это они при старом режиме были все. При социализме гораздо важнее, какое человеку от партии и государства уважение. Ну и голова на плечах, жизненный ум тоже имеют значение. В совмагазине, скажем, сапоги хромовые по таксе 19 рубликов, штиблеты десятка, пальто хорошее 200, и поди еще достань. Участников все то же самое, без очереди, но вдвое, если не втрое дороже. А у Бляхина знакомый товарищ в главу при таможконтроле, подчиняющимся родному наркомату. И всегда можно с распределителя, где таможенный конфискат, взять хорошие заграничные вещи по цене, очень даже приятной. Филипп брал домашние. Посуду, граммофон, мебель, все самое красивое, Софья на радость. А вот одежду в чем ходить? Такую, чтоб в глаза не лезла. Не мосшвею, конечно, не красный богатырь, однако и не эстонские габардины с польскими велюрами, не желтые кожаные краги, а вещи ноские, но не броские. Войдет сейчас товарищ Рогачев в отдельную квартиру и увидит там комод красного дерева, стол на львиных лапах с кружевной скатеркой, персидский ковер на стене, граммофон, голос его хозяина, постель с полированными шарами. Да много что увидит. Деваться, однако, было некуда. На свой второй, самый лучший этаж Филипп плелся, будто на неминучую казнь. Рогачев топал сзади, в спину подталкивал. — Шевелись, Филя, если не хочешь, чтобы член ЦК трижды орденоносец у тебя в подъезде обоссался. Однако, когда Софа открыла дверь, и Панкрат Евтихич на нее паву белую посмотрел, то на время и про нужду забыл. — Ого! — молвил. — Но ты, Филипп, конспиратор. Женился и не рассказываешь. Софочка откуда что берется, не заробела, не законфузилась, хотя сразу поняла, кого это муж привел. Подала руку скромно, но без ужимок, а с почтительной улыбкой. — Да не жена она мне, — поспешил сказать Бляхин, потому что жену полагалось в учетную карточку вписывать. — Так, живем. Пока товарищ Рогачев в санузле отсутствовал. А там, эх, зеркало с золотыми завитками во всю стену, картинки на стене Софины с кошечками. Филипп в комнате сделал, что успел. Граммофон сунул в кладовку, ковер со стены сорвал, под кровать запихнул, на тумбочку кинул, стряхнув пыль, второй том «Капитала», хотел еще с накрытого, как обычно, стола бутылку рябиновой и блюдо со ситриной убрать, но Софа вцепилась, зашептала. — Ты что? Мне и так ничего приличного. Хоть бы предупредил, какой гость будет. Только и успел на нее шикнуть. Дура! Как вошел Панкрат Евтихич, руки носовым платком вытирает. — У вас там полотенца столь ослепительной белизны, что не решился воспользоваться. Ручку на авто крутил, маслом запачкался. Тут Муня подошла, чуя от хозяев к новому человеку особенное отношение, и тоже проявил гостеприимство, потерлась о сапог, вежливо поурчала. — Ишь ты, и кошка у тебя есть, — усмехнулся Рогачев. — А у Бляхина будто кошка острыми когтями скребанула по сердцу. — Вот она, папка, — сказал он деловито. — Ночь прошлую не поспал, все вами велено исполнил. — Уютно у вас тут. — Жалко уходить. Рогачев оглядывался, улыбаясь какой-то не своей улыбкой. Филипп никогда раньше у него такого выражения на лице не видывал. — Однако надо ехать. — Вы покушали бы, — Софа показала на стол. — Если времени мало, хоть закусок. А то котлеток разогрею быстро, у нас плита отличная, американская. Такая быстрая. — Торопимся мы, красавец, некогда. — Как хотите. — А напусто не отпущу, грех это, — решительно сказала Софа. — С собой соберу. Одну минуту только дайте, хоть по часам смотрите. 60 секунд — это можно. Товарищ Рогачев засмеялся, щелкнул крышкой наградного хронометра, но глядел не на стрелку, а на Софочку с удовольствием. Она быстро и ловко сделала сверток. Хлеб, ветчина, сыр, 6 пирожков, соленые огурчики. Управилась ровно за минуту, и сверток получился красивый, как подарок из магазина. Филипп смотрел на нее, гордился. Тем более, что недобрых огоньков, каких он так боялся в глазах, у товарища Рогачева вроде бы не зажглось. По пути в наркомат Бляхин еще опасался, поглядывал в затылок начальнику с тревогой. А Панкрат Евтихич помолчал, помолчал, о чем-то размышляя, и говорит: «Правильно делаешь, Бляхин. Живи, не бери с меня дурака пример. А то так и просражаешься за светлое будущее до старости, не увидишь жизни». Я обернулся, нисколько не сердитый. «Ты, наверное, хочешь со своей красавицей побольше времени проводить. А я тебя с утра до утра в хвост и в гриву. Ты отпрашивайся, не робей. Когда ситуация позволяет, буду отпускать». Вот это Филиппу сильно не понравилось. Не того он, оказывается, боялся. Мебелей и картинок товарищ Рогачев, по идее, не заметил. У него взгляд по-другому устроен. Но другой интерес в бляхинской жизни почуял. А это плохо, опасно. Не должно быть у Филиппа никаких интересов, кроме тех, что нужны и важны начальнику. На том с 18-го года и держимся. «Мне, Панкрат Евтихич, на все, кроме работы, с прибором покласть», — буркнул он сурово. «И на красавицу тоже. Незачем мне от нашего дела отпрашиваться». Рогачев рассеянно сказал, думая уже про другое: «Ну-ну, тогда папку в зубы и за мной». Они уже подъезжали к наркоматовской парадной. Закончили работу над списком поздно ночью, и хоть был уже 3-й час, отправился Бляхин с папкой к товарищу Мягкову. Там ждали, уже несколько раз звонили. Время сейчас горячее, спать некогда. Идти было близко, через площадь. Там, в ЦК, Бляхину показалось странно. Снаружи посмотреть, окна темные, вроде и свет не горит, а вошел — мама родная! Шторы плотно задвинуты, поэтому с площади и кажется, что электричество выключено. А внутри, особенно на этаже орготдела, осиный рой. Пишущие машинки стучат, телефоны звонят, телеграф стрекочет, порученцы с бумагами носятся. В приемной у товарища Мягкова очередь на стульях, и люди все серьезные, сразу видно. Вот она где, настоящая сила. Мозг, сердце, железный желудок власти. Филипп спокойно так, уверенно, направился прямо к секретарскому столу. Поручкался с Унтеровым. Тот кивнул. «Принес, сейчас доложу». Заглянул к начальнику, через полминутки вышел и сразу поманил: «Давай, заходи». Приосанившись на глазах у очереди, Бляхин с непроницаемым лицом прошел за мягко-бесшумную кожаную дверь. Внутри над столом сиял приятный зеленый свет, озаряя зеленое же сукно стола. Блестел бритый череп большого человека, черными искрами посверкивали телефоны, и было их вдвое больше, чем на столе у товарища Рогачева. «Здравия желаю, Карп Тимофеич!» Почти по-военному поздоровался Филипп. — Вот, подготовили. Мягков одной рукой прижимал к уху трубку, другой чиркал красным карандашом по бумаге. — Ага, — сказал. — Понятненько. — Не Бляхину, а в трубку. Филипп уже помахал карандашом, папку на стол, сам в кресло сядь. Сел, как сидел бы на табуретке, спина прямая, немножко наклоненная вперед. — Ну, это ты, боженьки! «На том свете пожалуешься», — хихикнул товарищ Мягков. Он был мирный, довольный, нисколько не усталый. Видно, что человек занимается своим делом, которое любит, и в котором мастер, шевелит людьми, организует, выстраивает. «Теперь доложи про сучьего потроха Максимова, и тогда иди, долечивайся». «Это который же Максимов теперь у нас, сучий потрох?» — прикидывал Бляхин, скромно глядя вниз на свои руки, сложенные на коленках. «Который сибирский красный герой или который кандидат в члены ЦК?» Надо бы установить, пригодится. А что товарищ Мягков при Филиппе не опасается такие вещи говорить? Это было ценно и лестно. Значит, совсем за своего считает. Карандаш уже прыгал по их с товарищем Рогачевым списку. Что-то там окружал кружочками, а что-то подчеркивал. — Ясно, — мурлыкнул Карп Тимофеевич. — Все, свободен. Положил трубку и одновременно с этим отложил карандаш. Значит, список уже отработан. Вот какой это был человек Мягков. Никогда не торопился, а все поспевал. — Толково-толково, — сказал он уже Бляхину, возвращая папку. — Отнесешь Панкрату, пусть мои пометки посмотрит. А насчет тех, которые в кружке, я с ним по вертушке поговорю. Вертушка было слово новое, важное для тех, кто понимает. Такой специальный телефон, который работает не через оператора, а напрямую. Вертишь диск с цифрами и сразу попадаешь к кому нужно, к абоненту особой сети. На весь СССР таких людей максимум человек 300. Они и есть государство. «Через 5 минут будет у Панкрата Евтихича», — поднялся из кресла Филипп, всем видом являя, что не желает у занятого человека отнимать ни секундочки лишнего времени. «Погоди ты, сядь», — по-доброму улыбнулся ему товарищ Мягков. «Давно с тобой потолковать хочу. Не по делу, а по-людски. Все бегаем, суетимся, времени вечно нет. А кроме работы есть еще и товарищеские отношения». Бляхин сел обратно, внутренне мобилизовался. Раньше Мягков никогда с ним так не разговаривал, а он зря ничего не делает. «Нравишься ты мне, Филипп. Ого, и имя помнит. И не только потому, что хороший работник, а потому что вижу, любишь ты Панкрата всем сердцем, заботишься о нем, не побоюсь сказать, по-матерински. Он в некоторых делах и есть малое дитя, за которым доглядывать надо», — душевно улыбнулся Мягков. «Чтоб вовремя поел, тепло оделся, сколько-нисколько поспал. Незаменимый ты для Рогачева помощник, Филипп. А поскольку Панкрат для партии как алмаз драгоценный, то получается, что ты золотая для алмаза оправа. Да, Бляхин? Люди вроде тебя золотой запас нашей партии. Это недавно сам так сказал, по другому поводу. Товарищ Сталин...» Он со значением поднял палец. Сладкая тревога. Вот что ощущал сейчас Бляхин всем чревом. Что-то дальше последует. «Я, Филипп Панкратович, советы редко кому даю. И отчество знает. Потому что у каждого своя жизнь, и кому судьба потонуть, пускай тонет. А тебе посоветую из большого к тебе расположения». Оказывается, Мягков уже не улыбался. То есть пухлые губы были еще раздвинуты, но маленькие глаза из замятых век глядели нешутливо. «Не валяй, дурака. Не ставь крест на своем будущем. Избавься от своей поповны, пока не поздно. Зачем тебе при самом начале подъема такое обременение? Ну, короче, сам решай. Знай только, я добра тебе желаю. Все, ступай к Рогачеву. Скажи, в 4:00 позвоню». И опустил круглую голову, потянул из стопки какую-то другую папку, сунул в рот незажженную трубку. Перестал обращать на маленького человека внимание. Бляхин вышел на плохо гнущихся ногах. В приемной кивнул Унтерову на какой-то вопрос, которого не расслышал. — Оттяна, оттяна, — бормотал он, спускаясь по лестнице. Было Филиппу паршиво, хуже некуда. Конечно, и страшно тоже, но еще больше паршиво. Будто вынули из него всю внутреннюю, и осталась от Филиппа Бляхина одна оболочка. Шкура, прическа да френч с сапогами, а начинки никакой. И голова пустая, так что сквозняком продувала от уха до уха. Мыслей же никаких не было. Колебаний тоже. Какие после такого разговора могут быть колебания? Домой попал на рассвете. Совчика встретила в прихожей, только с постели, одетая в одну ночную рубашку, обняла, горячая, теплая. — Устал, бедный ты мой, ложись, поспим. — Нет, — сказал он, глядя в сторону. Она ничего такого не угадала. А у меня, гляди, что... — положила его ладонь себе на живот. — Чувствуешь? По-моему, шевелится. — Не выдумывай, рано еще. Филипп руку отнял. Прошел в комнату, сел к столу, не снимая ни кожанки, ни фуражки, будто не у себя дома. — Короче так, Софья, объяснять тебе ничего не буду, не имею права, потому что дело государственное. Но жить с тобой я больше не могу. Нельзя это при моем положении. Лицо у нее сделалось непонимающее и испуганное. — Погоди, слушай. Он поднял руку. — Я уже все придумал. Жить будешь отдельно, комнату снимешь, деньги я дам. Буду к тебе заезжать по мере моей возможности, ясно? Она кивнула, потому что всегда с ним соглашалась, особенно если он говорил таким, как нынче, голосом. — И дитё не бросишь? Мне одной поднять трудно будет. Золотая она была женщина. Филипп даже глаза отвел, чтобы не рвать себе сердце больше нужного. — Про дитё не беспокойся, аборт сделаешь. На это денег тоже дам. — Филя, ты что? — ахнула Софа. — Грех ведь это смертный. А и поздно уже скидывать. — Ничего, выскоблет как-нибудь. Сейчас медицина, знаешь, какая? Никак мне нельзя на стороне ребенка иметь, тем более от такого элемента, как ты. И тут Софочка, безотказное существо, бляхина расстроила. Сцепила руки на брюхе, глаза опустила. — Оно живое уже, убивать не буду. Что хочешь, делай, не буду, и все. — Ишь, как заговорила! — рассердился Филипп. Ему и так было трудно, без ее упрямства. Решение все равно с ней встречаться, несмотря на риск, большой смелости потребовало. И ничего не испугался, а она вон как. — Тогда на меня не записывай. — Откажусь, — припугнул он. — И ходить к тебе не стану, живи, как сумеешь. Только на какие шиши? Думай, курица! Ничего она не думала, это было видно. Просто стояла, носом шмыгала, за живот держалась. Жалко ее было, мочи нет, но Филипп себе раскисать не дал. В общем так, я сейчас накоротко заскочил, пока товарищ Рогачев отдыхает. Через час должен я его разбудить, будем дальше работать. А к 12 он уедет на совнарком, и тогда я вернусь. Решай. Если возвращаюсь, и ты здесь, значит, на все согласное. Сам найду тебе комнату, перевезу, устрою. Но чтоб больше никаких споров и мокрых глаз. А если ты с моим решением в оппозиции, чтоб, когда вернусь, тебя здесь не было. Все, я сказал. И пошел к выходу, нарочно обойдя Соф стороной. Сердце потом, конечно, ныло. Оно не каменное. И себя было жалко, и Софу, и нерожденного ребенка. Сколько было про него говорено, гадано, сын ли, дочка ли. Филипп хотел девчонку. Им на свете живется легче. Софочке хотелось мальчика, чтоб вырос таким, как Филя. Голова у Бляхина соображала плохо. Записывать за товарищем Рогачевым под диктовку получалось, а на вопросы отвечал, мямлил. Панкрат Евтихич в конце концов стукнул его папкой по лбу. — Совсем носом клюешь, Филипп. Катись-ка ты домой к своей красе несказанной. Но не для жеребячьего дела, а спать. Гляди, потом проверю. На шутку Бляхин хмуро сказал. — Нет никакой красы, кончено. Поговорили крупно, разошлись. Не наш она оказалась человек. И поскорей ушел. Хотя Рогачев не из таких, кто стал бы расспрашивать. Вон он и сам со своей Барминой расстался. Разошлись по принципиальным политическим вопросам. Так что еще можно было, пожалуй, из скверной этой истории какую-нибудь пользу получить. Утешение. Поднимаясь по лестнице, Бляхин перед самой квартирой сдвинул брови, чтоб не вздумал конючить. Никуда она, конечно, не съедет, потому что ей некуда, но поныть, помотать душу — это наверняка. Слабины ни в коем случае не давать. Чем жестче себя поведешь, тем быстрее наладится. Однако ошибся Филипп. В квартире было тихо, как на кладбище. Ни Софы, ни Мунии. Вещи на месте. Только в шкафу на женской половине висели пустые плечики. Вся принадлежность домашнего уюта вроде осталась, как была. И коврики, и занавески, и вазочки. Исчезли только женщина и кошка, а стало будто в мебельном магазине. Мертво. Еще не веря, Бляхин походил, посмотрел, нет ли где записки. Не было. Тогда сказал вслух. — Пф, Тьфу на тебя, дура! Пропади ты пропадом! Сел к столу, уронил голову на руки и заплакал.